Глава третья. «Удивите меня еще раз, Вайрис», — попросил экзаменатор. Откинулся на спинку высокого резного стула, уставился на меня, внимательно, выжидающе. На серой столешнице, местами прожженной, местами процарапанной, словно в нее впивались огромные когти, но слегка подкрашенной для приличия, рядом с аккуратно сложенными свитками лежал один, знакомый. Моя экзаменационная работа. Пометки красными чернилами, размашистая подпись и магическая печать. 97,7 балла. Допущено. Последний экзамен проходил в большом гулком зале. Магические светлячки по углам, украшенный лепниной потолок, расставленные тут и там бюсты предыдущих ректоров Академии. Три стола, три экзаменатора, несколько человек на лавках в темных углах, то ли зеваки, то ли наблюдатели. Экзамен принимали одновременно на три факультета, но среди экзаменаторов, к величайшему моему удивлению, не оказалось магистра Шареза. А ведь я так надеялась! Дожидаясь своей очереди, заглянула в зал как раз, когда вызывали очередного претендента. Удостоверилась, что магистр Шарес на месте. Решила, положу ему на стол письмо и уйду, а он, по достоинству оценив мою настойчивость, прочтет послание. Первый проводила на экзамен Трис. Порадовалась за нее, девушка вышла довольная, сказала, что поступила. Попрощались, так как ее дожидались братья, снимавшие маленькую комнатку в квартале магов. Правда, Трис собиралась получить место в студенческом общежитии, учрежденном на пожертвование благотворителей. «Там и встретимся», — сказала девушка. «Смотри мне, не натвори глупостей». Я и не собиралась поступать в академию. Леди Айрин тоже поступила, вышла, окинула меня высокомерным взглядом, после чего удалилась в сопровождении свиты. Затем настал мой черед. Но когда я вошла в зал, место магистра Шареза занимал совершенно другой маг. А где же мой? Неужели ушел через портал? Растерянная, озирающаяся, предстала перед серыми очами лорда Диеза, принимающего экзамен у светлых. «Надо сказать, я удивлен», — произнес магистр, изучив мой свиток, пока я пыталась придумать, что делать дальше. Ёрзала на стуле, оглядывалась. «Выходит, зря я пробежала три круга в мужской одежде, доверив книгу дяди Николаса одному из магистров. В нужное время уложилась, а нужного человека так и не нашла. Неужели придется караулить возле цветка Хольберга?» «Великолепная работа», — продолжал лорд Йес. «Ваша карта Кемира заслуживает аплодисментов. Лучшее, что я видел за последние годы. Единственное, Вайрис, к чему могу придраться, так это к вашему геоцентризму». «Это что?» – растерялась я. «Волчий дол», – усмехнулся магистр. Улыбка украсила казавшееся лишенным эмоций лицо. «Чтобы вы знали, отнюдь не находится в центре мира. Но заблуждение по мне довольно забавное. Ваши теоретические знания меня приятно удивили. Надеюсь, вы удивите меня еще раз, Вайрис, но уже практическими умениями». Под пронзительным взглядом на миг стало не по себе. Кажется, он пытался определить мои способности. На глаз. «Хорошо», — сказала ему, положив книгу на колени. Посмотрела магу в лицо, затем произнесла. «Я не собираюсь учиться в Академии Хольберга». «Он хотел, чтоб я его удивила? Мне это удалось». «Я здесь для того, чтобы встретиться с магистром Шарезом!» Лорд Диес молчал. Я тоже. Смотрела, как на его гладко выбритом лице заиграли желваки, как сжались в тонкую линию губы. Пришло время мне встать и уйти. К тому же взгляд светлого мага изменился. Если до этого в нем читался интерес, то теперь он не предвещал ничего хорошего. Но я медлила. Медлила, потому что в сердце моем поселилось сожаление, словно я замерла у приоткрытой двери в удивительный мир магии, которую мне предстояло закрыть самостоятельно, собственными руками. здесь и сейчас. Но разве я могла остаться в Хольберге, жить с Трис в маленькой комнате студенческого общежития, если меня ждали дома? Пусть у меня геоцентризм, вот. Но центром моего мира был и останется Волчий Дол, где я была нужна. «Знаете, что я вижу, Вайрис?» – неожиданно произнес маг, нарушая повисшую тишину. «Девушку с отличным магическим потенциалом, образованную, умеющую мыслить нестандартно. Я скажу вам больше. Ее место в академии, потому что в будущем, если станет прилежно учиться, из нее выйдет высшая магиня. Вместо этого вы...» Он сделал ударение на это слово. «Вы растрачиваете данный вам богами дар на...» «На что?» — негромко спросила у него. Он не ответил, но его взгляд говорил сам за себя. Повернул голову, с усмешкой посмотрел на темного мага, занимавшего место магистра Шареза. «Вы думаете, что я...» Осознав непроизнесенное, задохнулась от возмущения. «Я и магистр Шарез? Что это из-за него? Из-за того, что у нас...» Кровь прилила к щекам, и я пожалела, что туго завязала косу и не могу спрятать лицо в растрепавшиеся пряди. «Разве нет?» «Ничего подобного!» Письмо. Отыскала его во внезапно ставшей тяжелой, словно я наложила туда камней сумки. «Мне всего лишь нужно передать ему послание. Не мое, а...» Сбивчиво рассказала преподавателю о тщетных попытках застать магистра Шареза. Лорд Дьес уставился на свернутый, запечатанный свиток. «Возможно, — наконец произнес он, — я смогу вам помочь. Передам ваше послание». «Из рук в руки?» — переспросила у него. Лорд Дьес одним лишь видом внушал доверие. «Поверьте, я вполне способен донести лист пергамента до кабинета многоуважаемого магистра Шареза». В голосе Светлого явно чувствовался сарказм. «И проследить, чтобы он ознакомился с содержимым. Единственное, у меня есть условие. Я хочу увидеть, на что вы способны. Магия, Вайрис! Продемонстрируйте то, что вы умеете!» «Это... кажется, это была отличная сделка!» Прежде чем успела переспросить, что именно ему показать, между столами темного мага и экзаменатора с драконьего факультета вспыхнул синим, набирая силу, разрезая пространство магическим клинком, портал. «Недостижимый для меня вид магии!» «Я хорошо управлялась со стихиями. Ну, дождь вызвать, огонь усмирить, камнепад остановить. Чувствовала растения и животных. Правда, ближе к сердцу лежала лекарская наука, так необходимая в деревне. Чем же мне удивить экзаменатора? Магиня Севиса научила простейшим магическим приемам, но фокусов лишь дал лорд Дьес». Тут из портала вывалился архимаг Тангрих, вцепившийся в руку Арлорда, словно голодный клещ в пробегавшую собаку. «Лучшие из поступающих!» — с пафосом произнес он, оглядев зал. «Остальные отсеялись, как видите. Теперь демонстрируют навыки владения магией». Его голос заглушил визг темноволосой девушки, сидевшей напротив декана драконьего факультета. Кажется, из-за того, что парень, сдающий экзамен по темной магии, сотворил иллюзию здоровенного черного скорпиона и запустил ее по залу. Я видела, как он черпал нижние тяжелые магические слои, создавая еще одного монстра, под одобрительным взглядом экзаменатора. «Ох уж эти темные!» «Ну же, Вайрис!» — вновь подбодрил Светлый. «Не тяните! Я хочу это увидеть!» «Увидеть!» Мысли заметались, закружились вокруг этого слова. Кровь прилила к щекам, вспотели ладони, сердце застучало так сильно, что, казалось, перепрыгнуло в голову. С каждым ударом я видела все сильнее и яснее. Высшие магические потоки, из которых соткан портал. Тончайшие из тонких, ярчайшие из ярких. архимага Тангриха, старичка в зеленой мантии. Он ведь мощный, невероятно мощный. Вокруг него бушевал магический шторм, подвластный любым его желаниям. Перевела взгляд, растерянно оглядела комнату. Раньше у меня случались похожие приступы, но они быстро проходили. Этот же длился и длился. Светлый маг напротив, яркие переплетающиеся магические нити над его столом, темные над соседним. Я видела все до последнего плетения в этом зале. За третьим столом декан Вас и темноволосая худенькая девушка, испугавшаяся иллюзорного скорпиона. Моргнув, разглядела совсем другую картину. Дремлющий черный дракон Чиару Ваза и маленькая, спящая под сердцем девушки, золотистая драконица. Под моим взглядом черный дракон зашевелился, потягиваясь, будто почувствовал, что за ним наблюдают, и... «Нет-нет, я не собиралась будить спящего!» Мазнув взглядом по полупустой аудитории, перевела взгляд на спутника архимага. Арлорд из племени, о котором ничего не знала. Поговаривали, что они не люди. Тогда кто? Я не увидела у него второй ипостаси. Вместо этого крылья на непроявленном плане. Огромные, темно-серые, сложенные за спиной. И на них магическая печать со странными, незнакомыми символами. Под моим взглядом они вспыхнули, наливаясь алым. Тут лорд Диес как заехал кулаком по столу. Я как подскочила. «Принято!» — рявкнул он. «Что вы делаете? Прекратите, Вайрис, сейчас же!» — добавил негромко, склоняясь ко мне. Я заморгала, часто-часто приходив в себя, чувствуя себя так, словно вынырнула из подводного царства с искаженными образами и формами обратно в реальный мир. «Но ведь я еще...» — растерянно начала, но магистр меня перебил. «Поздравляю, вы приняты!» — лишенным эмоций голосом сообщил мне. «На факультет светлых сил Магической академии Хольберга!» Потянулся к табелю, поставил заковыристую подпись рядом с моим именем. «Но ведь я...» Тут, не удержавшись, оглянулась. Виной всему пронзительный взгляд, впившийся мне между лопаток. Чей? Непонятно. Сплошные загадки.